Глава 10. Когда Грей наконец ушел, я действительно занялась изучением кабинета. Залезла в каждый шкаф, в каждую щель. За этим занятием меня застал управляющий замком господин Дортис. Мы немного побеседовали, и я продолжила исследовательскую миссию. Вроде ничего полезного не делала, а устала жутко. Перед ужином снова заглянула в зверинец, чтобы удостовериться, что с Айгерсами все хорошо. Звери заметно преобразились. Шкуры стали мерцать ярче, а я утвердилась в выводе, что самка в стае всего одна. На меня монстры реагировали позитивно, и причиной тому опять-таки Сая. Я ей нравилась. Она даже поднесла к прутьям своего щенка, чтобы показать. Щенок оказался смешным, сморщенным, и, невзирая на пламенеющие алые глаза, совсем не страшным. Правда, погладить я все-таки не решилась. Зато распорядилась, чтобы самки предложили коровьего молока. А вдруг? Ужин тоже прошел неплохо в компании прибывших магов и Рейма. Единственная неприятность — взгляд Грея был острее бритвы. Уж не знаю с чего, но герцог однозначно ревновал. Мужчины опять обсуждали рудники, и это было не настолько интересно, чтобы задержаться. Столовую я покинула раньше, чем подали десерт. Собиралась вернуться в свои покои, но ноги снова принесли к телепортационному залу и арке. Я посчитала это хорошим знаком. Опять уселась на ковер, который лежал вплотную к сломанному артефакту, и прикрыла глаза. Что делать не знала. Как и в прошлые посещения, действовала по наитию. Смотрела магическим зрением на перепутанные, сбитые потоки. Вздрагивала от импульсных разрядов, которые притягивались к арке, как гвозди к магниту. Старалась быть сосредоточенной и думать о цели. Но в какой-то момент меня опять унесло. Снова Грей. И бал по случаю начала учебного года, на который мы пришли вместе. За неделю до события Морвель, невзирая на то, что учились в одной группе и виделись ежедневно, подкараулил в общежитии. «Ариадна, я могу тебя пригласить?» Хрипловатым от волнения голосом спросил он. «Пойдешь на бал со мной?» Мои мысли резко перепутались, а сердце обрело крылья. В первую секунду я вообще не поверила, а потом слишком поспешно выдохнула. «Да». Подруги тогда смеялись. «Ты и Грей? Ари, так вы же идеальная пара! Видела, как он на тебя смотрит? Ариадна, он точно влюбился!» В то, что не безразлично Грею Морвелю, я поверила, когда танцевали первый вальс. Он держал меня так нежно, так бережно, словно даже не королеву, а богиню. Вел в танцы, неотрывно смотрел в глаза, сжимал мою ладонь. А когда этот вальс закончился, пригласил на следующий танец. И на следующий, и так до самого конца вечера. Причем ни взглядов своих, ни интереса Морвель не скрывал. А еще он не скрывал ревности. Просто не позволил потанцевать ни с кем другим. Весь вечер держался максимально близко. Все было настолько ярко и красиво, что я улыбалась всю следующую неделю. Неумолимо падала в пучину под названием «Любовь». А утром после бала были цветы. Огромный букет белоснежных орхидей, доставленный к двери моей комнаты глуповатым посыльным. Посыльный добрых полчаса искал карточку, которая прилагалась к цветам, а я стояла и краснела. Я верила и не ошиблась. Цветы были от Грея. Грей Морвель, сколько понадобилось сил, чтобы тебя забыть. Мне пригрезился поцелуй. Тот единственный раз, когда наши губы соприкоснулись. Не на балу, а позже. Спустя миг меня вновь утащило во тьму. Сознание схлопнулось, и не осталось ничего. Ни Грея, ни арки с ее потоками. Только спокойствие и умиротворенная темнота. Это было так хорошо, так приятно. Ощущение абсолютной неги. Я потянулась, чувствуя удовольствие каждой частичкой своего тела, а потом распахнула глаза и нахмурилась. Я обнаружила себя не там, где должна. «При чем тут спальня? Как я сюда добралась?» Осторожно сев на кровати, я отбросила одеяло и нахмурилась еще больше. На мне была ночная сорочка, но я точно не переодевалась. Резкий прилив паники, но тут в спальню вошла Дара, которая улыбнулась и выпалила. «О, уже встаете?» «Я не встаю, я подпрыгиваю». «Кто меня переодевал?» Первый напряженный вопрос. «Я, госпожа». От сердца сразу отлегло, но не так, чтобы очень. Провал в памяти мне не нравился. Я вдруг осознала, что снова уснула возле арки, и у меня все же нет привычки ходить во сне. Значит, в покое меня принесли. Но кто? «Ох, что же вы так себя уморили?» — продолжила служанка сокрушенно. «Его светлость вчера ругался. Не смог вас разбудить». Пауза и новая. «Любовь любовью, но вы ж ему здоровые нужны. Муж любит жену здоровой, а брат сестру богатый. Братьев у меня не было, а по остальному...» «В общем, теперь ясно. Я действительно уснула возле арки, а Грей не смог добудиться и принес. Как он меня обнаружил, вопрос десятый. Скорее всего, сообщили слуги». «Леди Ариадна, вы меня слышите?» — позвала Дара. Я отмахнулась. Тот факт, что Морвель нес меня на руках, вызвал внутренний протест. Настроение сильно испортилось, при этом я не знала, на кого злиться. На себя, на Грея или на арку. Пока решала этот вопрос, Дара вышла в соседнюю комнату, и тишину пронзил истошный, исполненный ужаса вопль. Я вздрогнула и, спрыгнув с кровати, тут же ринулась к двери. Выскочила в соединенную со спальней гостиную, а Дара заорала громче прежнего. Служанка побледнела, позеленела и схватилась за сердце. «Я тоже хотела, но...» «Смысл?» Глубокий вдох, и я сделала все, чтобы взять себя в руки. Потом отодвинула Дару и выдавила очень жалобным голосом. «Привет. А как ты здесь?» Меня перебили громким клац-клац. Это мощные челюсти, сидевшие посреди комнаты Саи, сомкнулись пару раз, добавляя ужаса и паники. Не выдержав, служанка грохнулась в обморок, а я на всякий случай перестала дышать. Крупное зловещее с вырывающимся из пасти огненным ореолом и огненными же глазами, Сая выглядела, ну, очень специфично. Когда нас разделяли прутья вольера, зверюга нравилась мне значительно больше. Прямо сейчас мне хотелось прилечь рядом с Дарой, а еще хотелось, чтобы меня спасли. «Клац-клац», — повторила Сая, озираясь. «Привет». Я попыталась выдавить из себя новое приветствие, но тут желание исполнилось. Из моей спальни донесся грохот, там что-то разбилось и упало. Спустя секунду на пороге возник полуголый Морвель с обнаженным клинком в руках. Клинок пылал магией, лицо герцога напоминало устрашающую маску. Сая сразу оскалилась и припала на лапы, готовая нападать. Грей что-то рявкнул, качнулся вперед и... «Стойте!» — очнувшись, воскликнула я. Я бросилась на перерез мужу. Как меня не прибило тем мечом, не знаю. Как сумела остановить герцога тоже. Но я смогла, и мы застыли этаким убийственным трио. Сая, готовая броситься в любую секунду, Грей, способный отбросить клинок и призвать чистейшую, невероятно сильную магию, ну и я, босая, растрепанная, в неглиже. Пауза длилась минуты две. Потом я сумела сделать глубокий вдох и сказать почти спокойно: «Давайте не будем ссориться». Сая слегка расслабилась, а Грей сказал рычаще: «Ариадна, ты хоть понимаешь степень опасности?» На полу застонала и тут же снова вырубилась Дара. Служанке было хуже всех. «Понимаю», — сказала я примирительно. Было страшно, но хотелось верить в лучшее. «Понимаю, но давайте все-таки не будем». Грей опустил меч, однако на его настрой это не повлияло. «Ари, у тебя монстр пустоши в гостиной. Мало что это чудовище, так оно еще выскользнуло из вольера и пробралось в твои покои. Понять бы еще как». «Отлично. Муж озвучил мои собственные мысли, спасибо ему за это. Я вижу, Грей. А еще я вижу, что Сая не нападает. Да какая еще Сая? Воскликнул Морвель, возмущаясь тому факту, что я дала Сайгерсу имя. Ариадна, это чудовище, которому ты на один зуб. Сейчас не нападает, а через минуту нападет. Монстриха, услышав это, расслабилась. Она плюхнулась на попу и посмотрела на герцога, как на букашку. Он взгляд уловил, оценил и даже огрызнулся. «Что, хочешь сказать, я не прав?» Реплика была адресована самке, и та посмотрела пренебрежительно. Глянула на него и тут же о хозяине замка забыла. Внимание Саи сосредоточилось на мне, причем уж чего, а агрессии там точно не наблюдалось. «Так, кажется, не все так ужасно. Ты просто в гости?» Аккуратно уточнила я. Чудовище не ответило, а герцог застонал до того выразительно, что захотелось его стукнуть. «Ну какие гости, Ари! Какие еще гости?» «Все хорошо, любимый», — сказала я. «Ты же видишь, что Сая ведет себя как обыкновенный приличный пес». «Приличный? Обыкновенный? Ты это Дари скажи!» Грей кивнул на бесчувственное тело. «И остальным слугам, которые, вероятно, уже в курсе, что по замку разгуливает Сайгерс». Я фыркнула, а Морвель прорычал. «Ари, понимаешь, чем это грозит? При таких делах от нас все слуги разбегутся». «Разумно. Только лично я драматизировать не собиралась», — ответила с иронией. «Разбегутся трусы, а храбрые останутся. А нам с тобой трусы в любом случае не нужны». Морвель не смягчился, зато запал на убийство иссяк. Меня обозвали сумасбродной, невыносимой, самонадеянной идиоткой, а Саи погрозили клинком, по стали которого по-прежнему пробегали магические искры. «Если с моей женщиной что-нибудь случится, я уничтожу всех», — рявкнул Грей. «Показалось? Или монстриха действительно прикрыла глаза, признавая герцога не очень умным? Впрочем, неважно. Главное, он наконец ушел. При этом окинул долгим взглядом мой неприличный наряд. Посмотрел так, что я, порозовев, прикрыла руками грудь, на которой было слишком уж тонкое кружево. А провожая Грея, заглянула в спальню и обнаружила, что запертая прежде дверь в смежное, обустроенное под супружеские встречи помещение, разбита. Проходя мимо, герцог задел кусок двери, болтавшийся на одной петле, и тот с грохотом упал на пол. Этот грохот и разбудил Дару, которая... В общем, служанку пришлось в некотором смысле спасать. Когда Дара зашевелилась, я попросила Саю перейти в спальню, а сама принялась поднимать служанку. Я принесла ей воды, пообмахивала полотенцем. А потом Дара закономерно вспомнила о причинах падения, и... Я стала уверять, что все хорошо. Что все в порядке, что Сайгерс в покоях — это нормальное явление. Бояться нечего, а мы обязательно все решим. Что раз Даре так страшно, она может покинуть покои, а я оденусь и вообще проснусь без посторонней помощи. Только пусть женщина принесет завтрак и оставит хотя бы в прихожей. Ведь это не сложно, а в прихожую я Саю не пущу. Уговоры длились недолго. Дара сбежала при первой возможности. Я же прошла в спальню и спросила со вздохом. «Ну и как это понимать?» «Клац», — ответили мне. «Ну ладно, клац и клац». «Как ты выбралась из клетки?» «Новый бессмысленный вопрос, ведь зверь все равно не скажет». «А куда дело детеныша? С ним все хорошо?» Монстриха осталась абсолютно спокойна, и это пробудило любопытство. Я посмотрела на окутанную легким свечением серую собаку очень пристально, после чего велела ждать здесь. Сама отправилась в ванную. Мне следовало привести в порядок волосы, позавтракать и одеться. Лишь закончив все насущные дела, я поспешила в зверинец. Саю, разумеется, пригласила с собой. В жизни я видела многое. Но опустевший, словно вымерший замок, это было впервые. Ни одной живой души по дороге. Спрятались даже мыши, даже пауки. А Сая вышагивала гордо, деловито, при этом осматривалась и скалила зубы. Но по-настоящему интересное случилось, когда мы добрались до вольеров. Я спрашивала, на кого самка оставила своего детеныша. Выяснилось, что на отцов. Как происходило зачатие и кто именно является отцом, я, разумеется, не знала. Зато смогла пронаблюдать, как сразу трое огромных, устрашающих сайгерсов возятся с серой малявкой, которая ходит по их вольеру, спотыкаясь на каждом шагу. Потом щенок добрался до прутьев и проскользнул между ними. На расстоянии было достаточным, там бы и три детеныша пролезли. Очень деловито щенок подошел к другому вольеру. Забрался в него и вновь очутился в центре внимания. На этот раз четверых самцов. «О-о-о!» — прокомментировала я. Я заозиралась в поисках конюха, и тот действительно вышел. А увидев Саю вне вольера, сильно побледнел. Я наблюдала подобное меньше часа назад с Дарой, поэтому поспешила воскликнуть. «Только без обморока, все в порядке, все под контролем». Но контроля, разумеется, не было. Никакого. Только столь любимое Греем безрассудство и вера в добро. Пока конюх пятился, убираясь прочь из зверинца, я осматривала вольер, где содержали Саю. Дверь была заперта, все прутья на месте. Никаких признаков взлома и никакого понимания, как животное могло сбежать. Вспомнилась наша первая встреча, ведь тогда тоже был побег. При этом самка была в куда более печальном состоянии. Впрочем, ладно. Я постаралась исправить ситуацию. Распахнув дверь вольера, я сделала приглашающий жест, агитируя Саю вернуться во временное убежище. Я правда надеялась, но самка не пошла. Ну вот, и как теперь быть? Я промаялась полчаса, пытаясь убедить монстриху вернуться в вольер и продумывая, что сделать, чтобы та не убежала повторно. Но обе миссии были провалены. Сая сидела на своей мохнатой попе, демонстрировала зубище и даже ухом в сторону вольера не вела. Уговоры тоже оказались бесполезны. Она однозначно все понимала, но... «Ладно», — в итоге сдалась я. «Но смотри, если ты кого-нибудь покусаешь, то Грей точно прикопает нас с тобой в своих зловещих подвалах». Угроза была встречена очередным насмешливым клац, и мы зашагали к выходу. А там снаружи уже ждали. Морвель, будь он неладен. Помянешь, как говорится, герцога, вот и он. Чуть поодаль стояли маги в компании Рейма. Все вооруженные, напряженные, готовые развязать драку в любой момент. Неудивительно, что Сая издала угрожающий рык. Пришлось протянуть руку и хлопнуть ее по загривку. Грейп посмотрел на это неодобрительно и резюмировал. «Значит, не получилось». Я развела руками, и раньше, чем Морвель сказал что-то еще, пошла в атаку. «Может, хватит, а? Любимый, драгоценный, обожаемый муж!» Тут я повысила голос, начиная злиться. «Может, перестанешь относиться ко мне как к маленькой? Я взрослый человек. Я прекрасно понимаю, что делаю, и могу за себя постоять». «Да неужели?» Тоже разозлился он. «Могу!» Я топнула ногой. «Хватит меня преследовать! У тебя что, других дел нет? Езжай уже на свои рудники, займись полезным!» «Ариадна!» «Я помню, как меня зовут. Хватит глаза мозолить. Я сама разберусь со своими собаками». Здесь и сейчас желание Морвеля придушить одну герцогиню стало запредельным. Но боевых магов не зря учат выдержки. А Грей был лучшим адептом и выпускником. «Ари!» — только и сказал он. Круто развернувшись, герцог Нортаймский поспешил прочь к поджидавшей его команде. Но с середины пути вернулся, чтобы сообщить. «Знаешь, а пусть. Пусть она тебя сожрет, Ариадна. И когда она это сделает, я отправлюсь в мертвые земли, отыщу там некроманта, заставлю оживить твой труп и устрою тебе такое веселье, что мало не покажется, а потом прибью. Но уже сам». «В мертвых землях нет некромантов», — хмурясь буркнула я. «Ты прекрасно знаешь, что их всех истребили». «Я найду», — припечатал Морвель. «Уж поверь». прозвучало так, что я действительно поверила. Затем узнала, что я невыносимая, упрямая и вообще наказание. Что худшей жены даже вообразить невозможно. Что я зло воплоти. Морвель рычала, я смотрела на него и даже обидеться не могла. Муж обо мне волновался, это было очевидно. Но в итоге я все-таки прервала монолог. «Иди уже. Гардхи сами себя не победят». Грей очень шумно вздохнул и, выдав очередную колкость о моем характере, ретировался. Под пристальными взглядами магов я пересекла двор и вернулась в замок. У меня были планы на сегодня, но побег Саи из вольера перепутал все карты. «Ладно, идем в кабинет», — скомандовала я. Там я вновь взглянула на карту герцогства, а потом принялась искать карту близлежащего города. Я точно видела ее вчера, но не догадалась отложить. С мыслями о карте я бегло осмотрела два шкафа, а когда открыла третий, случилась неприятность. Несколько папок лежали неудачно и теперь выпали. Документы рассыпались по полу. Собирая эти листы, я обнаружила рисунок. На пожелтевшей бумаге был изображен, ну, очень мерзкий монстр. Зубища кривые, три пары глаз. Мускулатура до того мощная, что хочется сглотнуть и отступить подальше. А самое отвратительное — приписка внизу, которая гласила, что чудовище является тем самым гардхом. В наших учебниках изображения гардхов тоже были, но вроде выглядели твари скромнее. «Смотри», — обратилась к Сае я. Я протянула самке лист, и Сая неожиданно зарычала. Выражение морды стало жутким, шерсть на загривке вздыбилась. Я незамедлительно признала себя дурой. Впрочем, кто ж знал, что Сайгерс отреагирует именно так? Я стала убирать лист, опять-таки медленно и очень опасаясь за свою руку. Вдруг зверюга откусит. А чуть позже, когда самка успокоилась, я спросила. «Не любишь их, верно?» Алые глаза собаки вспыхнули настоящим бешенством. «Ясно», — промямлила я. Мое лицо озаряла очень глупая, очень наигранная улыбка. Я боялась и одновременно сражалась с любопытством. Неужели Сайгерсы и Гардхи — заклятые враги? А можно ли эту вражду, ну, как-нибудь применить? На пользу нам, на пользу герцогству и моему дерганному, бесконечно любимому мужу. Но мысль была слишком сырой и не очень-то реалистичной. К тому же Сая опять злилась и... Короче, надо было что-то делать, причем срочно. Вот я и сказала. «Слушай, а красивые у тебя мужчины?» Сая недоуменно моргнула. «Когда в тех узких клетках сидели, были какие-то тусклые, вялые, а сейчас прям видно, что красавцы». Пауза, и я продолжила. Только до сих пор не понимаю, как вам удалось, ну, это, щенка завести. Раздельные тесные клетки, в которых не развернуться, собачьи бои и плохое содержание. Мне в самом деле было неясно. «Клац», — ответили мне. «Ну вот». «Как ты с ними всеми справляешься? Тут одного бы выдержать и крышей не поехать, а ты прямо героиня». «Клац, клац». В алых глазах монстрихи заплясали смешинки, а мне было не смешно. Будь у нас с Морвелем настоящий брак, я бы точно... Я сбилась. Мне не удалось представить себя замужем за Греем по-настоящему. Да и какая разница, что бы в этом случае было? Ведь ясно, что ничего хорошего. Грей — выдающийся маг, но человек посредственный, еще и ревнует. Глупый. Будто у меня может возникнуть желание ему изменить. Только вслух я сказала гораздо мягче. «У меня замечательный муж. Но иногда он так упрям, что хочется взять сковородку и применить насилие». Сая фыркнула, а потом вдруг изящно покрутилась вокруг своей оси и, припав на передние лапы, плавно вильнула оттопыренной кверху попой. Более чем красноречивый жест. Но я все равно озвучила. «Хвостом перед ним покрутить?» «Клац!» Сая опять изящно завертелась на месте. А у меня аж дыхание от возмущения перехватило. «Уж чего, а вот такого Грей точно не достоин. Кто угодно, только не он.